Майгу, бывшим изначально монстрами, оружие было не нужно, так что связанных с ними даров почти никогда не попадалось. Донор Герты, как и всегда, один из пойманных преступников, был обезьяной из пятого или шестого поколения, обитавшей в восьми башнях семьи Майгу. Только благодаря тому, что, еще будучи полуразумным Нейрагу, он уже начал тренироваться с мечом у своего прадеда, этот обезьян сумел при обожествлении сорвать джекпот в виде дара меча третьего класса. Хотя, правильнее было бы сказать, что джекпот сорвала Герта, так как для людей подобные дары были куда выгоднее и эффективнее, чем для Майгу, а она к тому же получила возможность по своему желанию подправить эту силу на моменте обретения сущности. Тем не менее, не приходилось сомневаться, что из всех пожирателей в моей армии, которых было уже несколько десятков тысяч, она была самой талантливой и умелой. Ну, может быть, помимо самых новичков, еще не успевших развиться и проявить себя. Но там все были темными лошадками, ставить на которых заранее не стоило. А вот пожиратель высшего уровня с сущностью мастера меча, это был беспроигрышный вариант. Победителем, или скорее победительницей открытого соревнования, также стала моя старая знакомая, Зирина, Майгу Скоробей, в истинной форме имевшая почти такие же размеры, как и у обычного жука, но обладавшая сущностью бесконечного клонирования, благодаря чему могла буквально затопить врага в океане из своих копий. За последние 100 лет она не достигла уровня высшей сущности, но по карьерной лестнице продвинулась неслабо, став заместителем главы разведки Тарси. Стала бы главой, но ей куда ближе было выполнение полевых заданий, а не сидение за столом в штабе. Так что от повышения она наотрез отказалась, хотя даже ее непосредственный начальник признавал, что сильно уступает Зирине в навыках и был не против отдать ей свое место. Закончить турнир и подготовиться к дальней дороге в иные миры удалось как раз за 2 с небольшим дня. А следующим утром мне сообщили, что у портала Тарси нас ждет посланник от Бенингируды. Как и говорил Киим, сейчас для правдоподобности сидящий в специально построенной лично для него темнице неподалеку от Маэлы, проход в мир Банку находился в мире одного из помощников Бенингируды, Варапа. Благо, между всеми мирами Содружества можно было перемещаться напрямую через порталы, так что никаких кружных путей не потребовалось. И даже залезать в главный мир Леди Пяти Оттенков было не нужно. Безопасность и предотвращение вторжений между мирами, находящимися под юрисдикциями разных Байгу, обеспечивались необходимостью получения пропуска от Руйгу принимающего мира. Без него мы бы даже не смогли войти в портал. Но сейчас все было гладко. Мы попали куда нужно, нас даже встретил аватар Варапа, которому Бенингируда, видимо, приказала проводить нас к порталу в Банку. Я продолжал ожидать возможного подвоха, ловушек, засад, обмана. Но ничего подобного не произошло. Пролетев примерно треть территории сравнительно небольшого мира от столицы до побережья слегка зеленоватого океана, мы приземлились перед неактивной аркой портала. «Все, что необходимо, уже ждет вас внутри», — произнес Варап, подходя к колонне арки и кладя на нее руку. Портал вспыхнул непривычным алым светом. «Что с порталом?» — недовольно спросил я. «Все в порядке. Просто свойства принимающего мира. Проверишь?» — повернулся я к Кримзону. Как раз для таких ситуаций с нами отправился и аватар Руйгутии, вернее, сразу 3 аватара, почти лишенные энергии закона, мало чем отличающиеся от смертных, но разделяющие одно сознание и одно восприятие, а значит идеальные в роли разведчиков. «Ага», — кивнул один из кримзонов, ныряя в арку. «Нормально», — вынес вердикт другой кримзон секунд через 15, хотя зрелище не для слабонервных. «Хочу предупредить», — окликнул нас, прежде чем мы вошли, Варап. «Повышенная в десятки раз эффективность поглощения мировой ауры имеет побочный эффект в виде загрязнения собственной энергии. Бесконтрольные убийства в лучшем случае приведут к спутанности сознания, а в худшем – к полному безумию и превращению в неразумного зверя. И, пока вы будете в банке, почти никакие медитации не помогут. Один вариант – это скакать туда-сюда между мирами, там поглощая мировую ауру, а здесь очищаясь от загрязнения. Но тогда эффект накачки будет малозаметен, и главное свойство банки, из-за которого этот мир так ценит леди, почти сойдет на нет. Второй – терпеть и бороться, противостоя загрязнению собственными силами. Все известные мне высшие майгу, созданные леди в мире банки, прошли именно этим путем. «Мы учтем», – кивнул я, давая остальным отмашку на вход в банку. Увиденное внутри действительно было зрелищем не для слабонервных. И это, на самом деле, было еще мягко сказано. Поле до самого горизонта было завалено телами майгу. Небольшие, размером с человека, и огромные, по несколько сотен, а то и тысяч метров. Гуманоидные и совершенно неопределимых форм. Достаточно сильные, на уровне первого класса, и совсем слабенькие, четвертых-пятых классов стихии и силы. Они лежали, сваленные в настоящие горы, спеленатые цепями из мировой ауры, блокировавшими силу даров, в которых отчетливо ощущались следы энергии Бенингируда и Вафарин. Но хуже всего было то, что у всех них не было ни конечностей, ни глаз, ни ушей, ни носов, ни языков, ни даже челюстей. Чтобы не запариваться лишний раз о потенциально буйных расходниках, которые могли и друг друга начать жрать, и на нас, дорогих гостей, накинуться, байгу попросту превратили всех этих майгу в беззащитные и бесполезные мясные колоды, предназначенные исключительно для того, чтобы умереть и насытить энергией своих даров Эллису, Мо и остальных. Раны им прижгли, чтобы они не погибли от кровопотери. Но от того к стоявшему в воздухе тяжелому металлическому запаху крови добавился еще более густой и жуткий, с учетом зрелища, запах жареного мяса и паленой шерсти. И хотя у материала больше не было языков, стонать, выть, рычать и реветь от боли, отчаяния и ярости это им не мешало. Так что в банке стояла по-настоящему жуткая какофония, мгновенно навеивавшая мысли о преисподней, даже если подобной концепции в принципе не существовало в культуре единства. Мо от такого зрелища тут же вырвало, как и Герту. Эллиса глянула на меня с выражением. Это правда было необходимо, Шиита побледнел и грязно выругался по-японски, Матья повторил за ним, но уже по-новозеландски. Руби, чтобы не видеть этого ужаса, уткнулась в грудь Тарканда, крепко обнявшего жену и в шоке осматривавшегося по сторонам. Ера, Саак и Зирина, как урожденные майгу и бойцы армии, были более устойчивы к такого рода звукам, запахам и видам. Но даже они ощутимо напряглись, будто были готовы в любой момент отразить атаку гнетущей атмосферы крови, боли и смерти, пропитавшей этот мир. У меня увиденное, разумеется, вызвало резкое внутреннее отторжение. Но в тот же момент, честно признаться, я ощутил, как рот наполняют слюнки. Хотя генов поглотителя во мне уже не было, спровоцированные ими трансформации моего организма, в том числе и глобальное изменение вкусовых ощущений, никуда не делось. Хотя моему разуму, мягко говоря, не нравилось окружающее, тело уже приготовилось к шикарному пиршеству. Не сказать, чтобы этот мир был предназначен для меня. Как минимум, его польза для моих аспектов теперь равнялась нулю, да и я куда больше любил, когда добыча сопротивляется перед убийством и поеданием. А подобный шведский стол из сотен тысяч, если не миллионов майгу, был скорее подобен издевательству, как над жертвами, так и над охотником. Тем не менее, теперь мне по крайней мере стало кристально ясно неофициальное название этого мира. Банка, как банка с пауками или, как сказал бы Шиита, банка с гу, доведенная до экстремального предела концепция выживания сильнейшего. В банку накидывалось множество разнообразных ядовитых гадов, которые начинали жалить и кусать друг друга, и последний оставшийся в живых считался обладателем сильнейшего яда в мире. Этот мир был идеальным подобием такой банки, только площадью в несколько десятков миллионов квадратных километров. Правда, Бенингируда извратила идею, от выживания сильнейшего перейдя к усилению избранного. Но это уже было ее дело, тем более что благодаря ее изменениям я, а точнее мои родные, могли получить ощутимую выгоду. Значит так, специально влив в голос побольше мировой ауры, чтобы привести всех в чувство, начал я. Хотя, я надеюсь, вы все это понимаете, на всякий случай скажу. Вы не можете ничего исправить, и не должны испытывать угрызений совести за то, что убиваете всех этих майгу. Я понимаю, что убийство кого-то в бою и казнь беззащитных – это кардинально разные вещи, но ничего не изменится от вашего сострадания, их не помилуют и не исцелят. Если их не убьете вы, то убьет кто-то другой, кого желает развить сама Бенингируда. Потому отбросьте страх, сострадание и стыд, вы не убиваете, вы питаетесь и становитесь сильнее благодаря этому. Всем это ясно. Ответом было до очень разных степеней энтузиазма. Плюс-минус спокойно сказанное мной приняли Эллиса, Ера, Саак и Зирина. Остальные явно испытывали очень серьезные внутренние противоречия, но по крайней мере никто не сказал «нет», что уже радовало. Я же не мог не задуматься о том, насколько приблизился Камали и ее Кодли, организовывавшим для скучающих избалованных клиентов выездные геноциды, на которых те уничтожали деревни и города без каких-либо последствий. Вывод был неутешительным. Отличало меня только то, что я организовал все это из необходимости, потому что волновался о родных и их будущем. И это было на самом деле огромное отличие. Я бы никогда не сделал ничего подобного ради денег или тем более ради развлечения, а это означало разницу в личных принципах, в том, что строило характер и определяло личность. Вот только для всех этих Майгу я был ровно таким же жутким ублюдком, как и Амала и ее клиенты для жителей тех уничтожаемых деревень. Неприятное осознание, даже очень. Но я никогда не был альтруистом, чтобы стремиться спасти всех и работать ради высшего блага. Меня интересовали только мои близкие. Если для того, чтобы спасти и защитить Эллису или Руби, мне пришлось бы убить даже не миллионы, а миллиарды, я сделал бы это, не задумываясь. И не было смысла горевать о том, что я не могу спасти всех, ведь это было в принципе невозможно. Начинайте. Я присмотрю за вами, но прямых угроз в этом мире нет, так что в целом можете расслабиться. Если ощутите, что загрязнение энергии берет верх, спешите ко мне. Возможно, у меня получится что-то с этим сделать с помощью аспектов. А если нет, то выскочите наружу. Однако хочу сказать вам еще кое-что. Мы здесь не на увеселительной прогулке. В конечном итоге каждый из вас должен достичь уровня, который Бенингируда называет высшим Майгу, то есть накопить в своих сущностях столько мировой ауры, сколько в принципе возможно. А для этого, если Варап не врал, вам придется бороться с загрязнением энергии самим. Постарайтесь добиться того, чтобы в следующий раз мне уже не нужно было ни с кем договариваться о чем-то подобном. На этот раз ответом мне была угрюмая тишина, и неудивительно. Минуту назад я сказал, что они не виноваты ни в чем, а теперь заявлял, фактически, точно противоположное. Однако это был урок, который по крайней мере половине из присутствовавших было необходимо усвоить. В том, что тебя побили, виноват тот, кто тебя побил. В большинстве случаев это было правдой, ну, разумеется, если ты сам не лез на рожон. Но в тот же момент тебе необходимо было признать простой факт. Ответственность за твою слабость несешь только ты один. К ней твой обидчик не имеет никакого отношения. Слабость – не порок. Не стыдно быть слабым, не стыдно проигрывать, не стыдно падать. Стыдно винить в своих неудачах других, стыдно отказываться признавать, что твоя слабость стала причиной провала, стыдно искать оправдания. Эллиса, Мо, Руби и остальные не были виноваты в том, что они были слабее меня, не были виноваты в том, что из-за моего стремительного роста на них обратили внимание, и не с хорошими намерениями, Байгу, не были виноваты в том, что ради их прокачки я заказал этот кошмарный шведский стол, но на их совести и ответственности было то, как они распорядятся всеми этими жертвами. Будут ли, сжимая зубы, терпеть до последнего, стараясь усвоить каждую крупицу пользы, или начнут филонить, пользуясь мной и порталом в мир Варапа как способом избавиться от чрезмерной сложности. Хотелось верить, что среди моих не найдется ни одного, кто пошел бы по простому пути, но это покажет только время. 10 реципиентов разбрелись в разные стороны и начали систематический геноцид беззащитных жертв. С этой точки зрения, конечно, мы творили тот еще ад, а я тем временем решил попытаться изучить сам мир Банки. Слишком уж подозрительным было то, что в нем, несмотря на отсутствие Руйгу, способного менять мировые законы, были такие уникальные условия. В последний раз нечто подобное я видел на Аллее Кошмаров, и тогда источником аномалии оказался уз древнейшего дракона. Что же мне предстояло обнаружить здесь? Глава 5. Густая аура крови и смерти, настолько плотная, что уже начало резонировать с мировой аурой схожих оттенков, ощутимо мешало аспекту понимания. Тем не менее, это был мир планетарного типа, и его размеры были сравнительно небольшими, достаточными, чтобы, не фокусируясь на мелочах и ограничившись общим сканированием, осмотреть его весь, не сходя с места. Источника крайне необычных свойств в банке в центре Земли не оказалось. Однако я обнаружил кое-что очень необычное в небе, там, где сияло местное солнце. Оно было немного более красным и тусклым, чем светило единство, Тие или Земли. Но причиной специфических законов банки светимость быть не могла. А вот покрытый уже знакомыми мне узорами фрагмент чего-то пожелтевшего, спрятанный в самом центре солнца банки, уже вполне, как и ожидалось, далеко не просто так этот мир был именно таким. И теперь, обладая аспектом льва, я уже мог без помощи дара определить, чем был этот непонятный кусок. После нескольких минут изучения стало понятно, что это осколок зуба. Благо, солнце банки, как и солнце большинства магических миров, не были такими же гигантами, как солнце Земли, и по факту именно они вращались вокруг планеты миров, а не наоборот. Так что размеры осколка, хотя и впечатляли без меры, после драконьего уса длиной в 150 тысяч километров уже не повергали в шок. А еще я понял, кому этот зуб принадлежал. Называя свой аспект льва аспектом царя зверей, я слегка погорячился. То, что лев, царь зверей, было принято в земной культуре, да и в единстве, так как тигры там были очень редки, именно льва, с его роскошной гривой, представляли, говоря о главном хищнике. Тем не менее, аспект льва правильнее было бы назвать аспектом царя кошек, или царя пантер, потому что среди 13 чудовищных аспектов был еще как минимум один, не считая дракона, аспект звериного хищника, а именно аспект цербера, царя волков или же царя псов. Клык, осколок которого покоился в центре солнца банки, принадлежал как раз Церберу. И если врожденным свойством аспекта льва, помимо присущей всем чудовищным аспектам невероятной физической силы, была взрывная мощь, то свойством Цербера была кровожадность. Это немного походило на мое чревоугодие, но отличалось в основе. Обитавший в моем желудке греховный аспект был про пожирание всего и вся. Цербер же скорее был про кровавое наслаждение пиршеством и повышение силы пополам с безумием по мере ужесточения боя. Похоже, именно этим обуславливалось то, что мир банки буквально поощрял как можно большее кровопролитие. Как и то, что из-за чрезмерного поглощения чужой энергии мог начаться психоз. Знала ли Бенингируда об осколке клыка Цербера? 100%. Как минимум это можно было понять по немалому количеству отколотых от клыка частей, где не было заметно узоров. Но, похоже, она рассудила, что даруемые им банки свойства для нее будут выгоднее. И я ее прекрасно понимал. В конце концов, даже если бы ей удалось изъять клык, не повредив его, что, как я видел, было практически невозможно, создание из него чего-то полезного заняло бы сотни лет. Если даже такой умелец как Дарва, признающийся лучшим во всем единстве, был вынужден тратить почти 300 лет на создание для меня доспеха из всего лишь драконьего уса, которые, очевидно, были далеко не такими прочными, как зубы, то поставить на поток создание артефактов из осколка клыка Цербера для Бенингируды было лишь несбыточной мечтой. А вот использовать банку, чтобы клепать верховных майгу, она могла сколько угодно, лишь бы был материал. Я от клыка взял лишь небольшой кусочек, от силы на 10 тысяч тонн. Его поверхность так уже была изъедена кратерами, и стабильность находилась под серьезной угрозой. Дисбаланс и вырывание наружу той мировой ауры, что была в нем сокрыта, сулили в лучшем случае потерей банкой всех ее мистических свойств. В худшем же взрыв оказался бы настолько мощным, что прикончил бы всех моих еще до того, как я смог бы на это среагировать. Тем не менее, было кое-что новое, что я сумел увидеть в этом осколке зуба размером с астероид, уничтоживший земных динозавров, а именно, узоры на его поверхности. Они немного отличались от тех, что, как я помнил, покрывали драконий ус. Тем не менее, на первый взгляд и те, и другие были именно узорами, сложной вязью из закорючек, ни на что не похожей и ничего не означавшей. Однако, использовав аспект понимания на осколке клыка какое-то время, я вдруг понял, что начинаю постепенно разбирать в этом хаосе закорючек какой-то смысл. Это не был текст или рисунок. Ощущение было такое, будто эти узоры содержат зашифрованное мысленное сообщение, которое аспект понимания начал постепенно расшифровывать. К сожалению, видимо, фрагмент был слишком мал, чтобы сформировать что-то внятное. Единственное, что всплыло у меня в голове, это образ ревущего трехглавого волка, да и то какой-то смазанный и нечеткий. И это было бы проблемой, но я отлично помнил другое место, где подобных узоров было на порядке больше. После возвращения из банки надо будет обязательно вернуться на Аллею кошмаров и проверить, что я увижу там. Закончив с исследованием осколка клыка Цербера, я вернулся к порталу в мир Варапа. Хотя мне и хотелось, чтобы ребята справились совсем сами, без моей помощи и тем более без бегства из банки, я не собирался жертвовать их разумами ради этого. Тем не менее, первые пару дней все было вполне мирно. Эллиса, мои остальные переходили от майгу к майгу, одним ударом заканчивали их страдания, а потом вытягивали из их тел сгустки энергии даров. На том уровне, на котором были они все, напрямую поедать врага для того, чтобы поглотить ядро его дара или сущности, тем более при такой разнице в силе, было вовсе не обязательно. Затем следовала фаза поглощения, когда бушующая и дикая из-за аспекта Цербера энергия убитых Майгу начинала бушевать в ядрах сущности их убийц. И я видел, как с каждым новым поглощенным в их ядрах собирается все больше этой невыраженной злобы, засоряя собой окружающую энергию. Причем засорение было очень агрессивным. Все равно, что капнуть ложку дегтя в бочку меда. Несмотря на несравнимую разницу в объемах, эффект проявлялся мгновенно и мед становился несъедобным. Тут был тот же принцип, за исключением того, что, приложив усилие, можно было заставить деготь собраться в одном месте и не портить мед. Вот только от этого деготь никуда не девался, а только накапливался, и сдерживать его становилось все сложнее. Стоило им выйти из банки, как эффект аспекта Цербера рассеялся бы, и деготь просто растворился бы. Но тут, как раз и крылся самый главный трюк. Вторым отличием ситуации моих ребят от аналогии с бочкой меда и ложкой дегтя было то, что мировая аура убитых Майгу и их обращенная в кровожадность Цербера предсмертная агония были накрепко связаны. Избавишься от одного, избавишься и от второго. Так что при выходе из банки исчезал не только деготь, но и львиная доля меда. Выход из этого положения был всего один. Постепенно отделять мед от дегтя, перемешивая его с тем медом, что уже был в бочке, и при этом удерживая в сторонке деготь. Тогда связь пропадала, и от губительной кровожадности действительно можно было избавиться, просто выйдя из банки, оставив всю поглощенную мировую ауру при себе. Но приступать к поглощению очередного ядра дара, каждый раз дожидаясь полного взаиморастворения мировых аур, было слишком долго. Оптимальный метод заключался в следующем. Нахапать столько отравленной мировой ауры, сколько получается без психологических отклонений. Потом начать медитацию, постепенно усваивая чистую мировую ауру и параллельно учась справляться с кровожадностью аспекта Цербера. А потом, когда концентрация дегтя опустится до приемлемых значений, повторить процедуру сначала. Таким образом одновременно убивались три зайца. Тренировалась устойчивость к кровожадности, отчего можно было поглощать больше мировой ауры за раз без рисков. Собственно, ускорялось само поглощение, так как при более крупных объемах процесс неизбежно шел быстрее, чем при мелких. А еще развивалась ментальная устойчивость сама по себе, что могло оказаться невероятно полезно в десятке возможных случаев. Тем не менее, у меня по этому поводу были свои мысли. Как минимум, навык противостояния кровожадности Цербера нигде, кроме мира банки, никогда бы не пригодился. А ментальная устойчивость, по личному опыту, была куда нужнее, и развивалась быстрее, в критических ситуациях, в момент нахождения на пределе возможного, а не во время плавного систематического наращивания нагрузки. Так что, когда первые сутки подошли к концу, а никто из десятерых ко мне так и не пришел, хотя с помощью понимания я отчетливо видел, насколько им сейчас было хреново, я решил поменять подход. Отныне все десятеро убивали и поглощали мировую ауру в режиме нон-стоп. Деготь при этом накапливался стремительно и очень быстро ребята оказывались на грани коллапса, когда их сознание почти терялось в водовороте жестокости и жажды крови. Разумеется, они сопротивлялись изо всех сил. Но, так как возможности остановиться и перевести дух у них не было, аспект Цербера неизбежно брал верх. Однако в момент, когда они уже были готовы сорваться в безумие, появлялся я и с помощью чревоугодия пожирал из ядер их сущности кровожадность аспекта Цербера. Теперь, когда мои собственные аспекты были настоящими, пусть и незавершенными, это стало вполне возможно. При этом для меня это тоже было полезно, так как эта кровожадность, порождаемая отголоском истокового аспекта, могла питать мои собственные аспекты. Правда, эффективность была настолько маленькой, что ее, считай, и не было вовсе. За сутки пожирания с каждого из ребят я собрал урожай где-то в 0,001% завершенности. Так что по сути я все-таки был именно нянькой. Впрочем, не то, чтобы меня это как-то раздражало. Потратить несколько дней, а ускоренный мной процесс не должен был затянуться сильно надольше, ради собственного спокойствия и будущей безопасности родных, с удовольствием. Высшая сущность предполагала содержание в ней определенного объема мировой ауры и не была какой-то конкретной стадией. Образно говоря, обладатели сущности были начинающими бизнесменами с условными миллионами на счету. Но стартовая точка у разных Майгу в этом плане могла быть разной. У кого-то было 5 миллионов, у кого-то 50. Это зависело от многих параметров, например от того, как проходило обретение сущности. Через накачку энергии или через вдохновение. Высшая же сущность предполагала наличие на счету условного миллиарда, вне зависимости от стартовой позиции. Однако придуманный Бенингирудой термин «верховный Майгу» был немного про другое. Сущности были ограничены естественными правилами реальности, они не могли развиваться вечно. Хотя никто и никогда не достигал предела из-за того, что чем дальше, тем сложнее становилось накапливать мировую ауру. Каждый Майгу всегда ощущал эту границу, маячившую где-то на горизонте. И то, насколько эта граница была далеко, уже зависело от самого Майгу. Ровно так же, как и на стартовый объем мировой ауры при обретении сущности, на предел ее развития влияли способ ее обретения, состояние тела Майгу, класс изначально дара и так далее. В результате, хотя только-только достигшие уровня высшей сущности Майгу были плюс-минус равны по силе, верховные Майгу могли очень сильно различаться между собой. И, когда через 8 дней у нас закончились доноры, что означало завершение этой жутковатой, но очень полезной экспедиции, эти различия стали отчетливо видны. Худший результат показала Мо, но не потому, что не старалась. Просто она не была Майгу, и могла рассчитывать в своем продвижении исключительно на собственное понимание. Последние 30 лет она разрабатывала новую ветвь магии, даже меня не посвящая в подробности, и здесь, в банке, смогла, наконец, прорваться на 52-й ранг с ее помощью и поддержкой огромного количества мировой ауры. И это уже был уровень, превосходящий большинство Майгу в любом из миров. Сейчас Мо обладала мощью, сравнимой с моей столетней давности, когда я только-только обрел сущность телесной гармонии и разгромил омерзительную восьмерку Эмалы в небе над Аллеей кошмаров. Тем не менее, прогресс с остальных был куда заметнее, ведь им не надо было задумываться ни о каком понимании. Впрочем, расстраиваться ни я, ни она даже не думали. Во-первых, это уже был отличный результат, достаточный, чтобы практически никакие недоброжелатели не смогли что-либо сделать Мо втихую. А во-вторых, хотя сейчас она оказалась в отстающих, у нее, по крайней мере по ее словам, не было никаких лимитов. И со временем, продолжая совершенствоваться, она могла и догнать, и перегнать остальных. Так что это 10-е место было ничуть не позорным, и оказавшаяся на 10-м месте по полученной выгоде Зирина наверняка ощущала себя не лучшим образом. Обладательнице сущности бесконечного клонирования даже не удалось достичь верховного уровня. Если говорить об абсолютной силе, она ощутимо перегнала Мо, да и в целом ее специализация была в другом: разведке, наблюдении, проникновении, саботаже и прочем. Тем не менее, я был немного разочарован. От победителя турнира я ожидал большего. На 8-е место попала Руби. У нее изначально было 5 даров: огня, воды, земли, дерева и металла. Из них огонь, вода и металл стали сущностями еще 100 лет назад, земля стала сущностью 70 лет назад, а дерево – всего 6 лет назад. Таким образом, она стала третьей в истории Содружества, после Бенингируда и меня, у кого было 5 сущностей или более. Казалось бы, отлично, но из-за того, что ей пришлось развивать сразу 5 сущностей, и стараться делать это равномерно, ни в одной из сущностей она также верховного уровня не достигла. Тем не менее, в ее случае это как раз не было чем-то предосудительным. 7-м стал Саак. Так как его сущность была естественной, то есть полученной в результате постепенного и неспешного накопления опыта, а не особого вдохновения, ее уровень был ниже, чем у остальных, так что в свой потолок он уперся раньше. Тут уже было ничего не поделать, осуждать дедушку всея армии за то, что в далеком прошлом он не получил никаких озарений, было глупо. 6-е место заняла Ира. Ее сущность была озаренной, но, видимо, сказались какие-то другие факторы, повлиявшие на то, что ее итоговая мощь оказалась ниже, чем у остальных. Шита, Эллиса и Матиа разделили плюс-минус 5-е, 4-е и 3-е места. На 2-е, к моему удивлению, забрался Таркант. Парень не только убивал Майгу и поглощал их мировую ауру с каким-то даже немного больным энтузиазмом, достигнув предела раньше всех, но и сам этот предел оказался почти вдвое дальше, чем у Эллисы, Шита и Матиа. Возможно, сказалось наследие деда Байгу, может быть, дело было в крови высшей русалки, может и в том, и в другом, а может в чем-то совершенно третьем. Тем не менее, теперь я по крайней мере мог не волноваться, что с Руби что-то случится. теперь с Таркандом даже не всякий свободный Руйгу смог бы справиться. Однако настоящим шоком как для меня, так и для остальных, стала Герта. Гениальная попаданка, за 35 лет добравшаяся до уровня высшей сущности, не прекратила удивлять, продемонстрировав верховный уровень с объемом мировой ауры, втрое превышавшим таковой у Тарканда. Честно говоря, даже я слабо представлял, как такое в принципе возможно, и чем обуславливался настолько отличный от всех остальных предел возможностей девушки. Тем не менее, сейчас ее силы уже было достаточно, чтобы как минимум суметь не умереть мгновенно в столкновении с аватаром Байгу, что без силы аспектов было по-настоящему удивительно. Недолго думая, я тут же на месте назначил ее своим помощником-оруженосцем. В Тарсии ее сила только пылилась бы зря, а мне в ближайшем будущем предстояло немало крайне сложных и рискованных мероприятий, в которых помощь кого-то ее уровня могла оказаться неоценима. Эллисе, судя по ее взгляду, не слишком понравилось, что я приблизил к себе еще одну девушку. Императрица Тарси давно смирилась с тем, что ей придется делить меня с Мо, и сейчас они, наверное, любили друг друга едва ли не больше, чем меня. Но в остальном Эллиса осталась той еще ревнивицей. Мо, с другой стороны, как будто даже не заметила, что у моего нового оруженосца между ног была пустота. В очередной раз проявилась диаметрально противоположность их характеров. Тем не менее, несмотря на ощутимую разницу в эффекте, что оказал на этих десятерых мир банка, это была лишь разница между ними. В абсолютных значениях все десятеро выросли многократно, став уже не просто сильными, а по-настоящему могущественными. В единстве с ними теперь могли поспорить лишь аватары глав сильнейших кланов, свободные Руйгу и, разумеется, сам Катрион. И, даже если бы я отправился куда-то далеко, можно было не сомневаться. Тарсия продолжит расти и развиваться, присоединяя к себе все больше территории и получая все большее влияние. Тем более с учетом 30% награбленного во время пожирания империи. Покинув банку, мы, под присмотром аватара Варапа, вернулись к порталу в столице его мира, а оттуда отправились напрямую в 8 башен. Эллисе и остальным нужно было в Тарсию. За неделю с хвостиком отсутствия должны были накопиться дела, а я отправился в башню зверя. Там, на должности старшего укротителя, трудился Сивальд, Майгу с сущностью судьбы, из-за которого я когда-то загремел в форт тысячи висельников. Прежде чем приступать к более глобальным планам, стоило разобраться с заказом, выданным мне больше 140 лет назад, а для этого не помешало узнать, что мне уготовила судьба. Глава 6. Тим, пожалуйста, проходите, садитесь. Я уже заварил чай. Сивальд, как и ожидалось, был готов к моему приходу. На отдельном столе в его кабинете стояли чайник и две чайных чашки, уже полные слегка дымящегося напитка. Опять эти штучки, поморщился я, 100 лет назад раздражало, и до сих пор раздражает. Ничего не могу поделать, развел руками Майгу. Такова моя сущность. Да-да, я понимаю. О том, из-за чего я пришел, тебе тоже известно. Вы наконец-то решились, не спросил, а констатировал Сивальд. Ага, и мне нужна вся имеющаяся у тебя информация относительно сокровищницы. В прошлый раз ты сказал, что еще не время. Так вот, время пришло. Это была далеко не первая наша с ним встреча после моего освобождения из форта тысячи висельников. Всего за эти 120 лет мы виделись 4 раза. В первый раз это произошло буквально через полгода после победы над Аргеронтом. Я был занят Тарсией и охотой на последователей Блохастова, но о заказах Катриона не забыл, как и о том, что Сивальд пообещал помочь мне с ними в обмен на то, что я подумаю насчет присоединения к их маленькому заговору против Байгу Единства. Однако тогда Сивальд сказал, что для меня эта информация будет бесполезна или даже вредна из-за недостаточной силы, и наотрез отказывался сообщать хоть что-то. Упрашивать его я не собирался, а угрожать ему не счел нужным и уместным. Хотя из-за предателя в рядах заговорщиков под управлением Сивальда меня арестовали, отправиться в форт было моей инициативой, да и польза от той отсидки была очевидной. Так что никаких претензий к нему у меня не было. С другой стороны, хотя было очевидно, что из-за сущности судьбы он действительно мог помочь, способов получить нужную информацию у меня было предостаточно. Как минимум у меня был Зюрлор, который уже пробирался в сокровищницу Симургдалиона. Его сведения были как минимум настолько же ценными, как и знания Сивальда, если не ценнее. А потому продолжать допытываться я тоже не видел смысла. В итоге я просто ушел, не получив никаких ответов, И почти то же самое было и в три моих следующих визита. О сокровищнице Севальд говорить отказывался, каждый раз утверждая, что еще не время. Правда, он помогал мне по-другому. Например, именно на основе его предсказания 70-летней давности мы с Кримзоном разработали план, почти идеально воплощенный на свадьбе Руби, и начали возводить барьеры-ловушки. Но главное, из-за чего мы, собственно, встретились с Севальдом, оставалось сокрыто завесой тайны. Не сказать, чтобы меня это устраивало, конечно, но у меня и без сокровищницы было полно забот, и я сам был готов откладывать эту операцию столько, сколько понадобится. Сейчас, однако, ситуация была иной. Мне нужно было поскорее разобраться с насущными вопросами и решить вопрос с долгом Катриону. Тем более, что аванс за золотой рог радужного мотылька я уже получил, и аванс очень внушительный. А потому в этот мой визит к Севальду я собирался таки докопаться до правды. И он, похоже, это тоже уже знал. Тем не менее, похоже, это не значило, что он собирался активно сотрудничать. «Вы уже отдали Катриону жемчужину», — резко похолодевшим тоном произнес он, усаживаясь напротив меня с чашкой чая. «Думаю, вы и сами понимаете, насколько это осложняет наш изначальный план. Я знал, что вероятность эта будет велика, но надеялся, что вы хотя бы вспомните о нас, прежде чем нести ему жемчужину. Какой смысл мне теперь помогать вам, когда очевидно, что вы не собираетесь исполнять свою часть обещания?» Честно говоря, спускать ему с рук подобную интонацию я не собирался. Я изначально не верил в то, что вам хоть что-то удастся. Может быть, кого-то другого вам и удалось бы убить, пропитав сокровища каким-нибудь особым ядом. Но Катрион – воплощение закона перерождения. Перерождение, я скажу это еще раз. Он уже создал собственного клона, и не проекцию закона, а полноценную личность, со своими собственными сущностями. Реально думаешь, что существует способ отравить такого, как он, не обладая сравнимой с ним силой? Тогда почему вы продолжали приходить ко мне, раз не верили в наш успех? Потому что у тебя могла быть полезная информация. Я не собирался играть в сопереживание. С Севальдом и его тремя подельниками меня ничего не связывало, и относиться к ним с сочувствием лишь потому, что они были борцами против режима, было глупо. И сейчас ничего не изменилось. Наглости вам не занимать, хмыкнул Севальд. «Без этой наглости я бы давно был мертв, да и не тебе осуждать меня за умалчивание истины. Ты ведь пригласил меня тогда в ваш подпольный кружок только для того, чтобы мы подцапались с Пайтом, он на нас донес, и таким образом я убедился в лояльности вас четверых. А потом 100 с хвостиком лет молчал как партизан, отказываясь раскрывать обещанную информацию. Я не настаивал, так как у меня было время. Сейчас я узнал, что времени у меня куда меньше, чем я думал, и мне нужна информация. Так что либо говори, либо я пойду к Эргалу. Не чтобы отомстить, а чтобы окончательно разорвать эту бесполезную, длящуюся 120 лет связь». «Хорошо, я расскажу», — немного помолчав, ответил Майгу. «Но, с вашего позволения, начну немного издалека. О том, почему на самом деле я решил, что Катрион должен умереть». Я приподнял бровь. «Разве не ради мести за разрушение твоего родного мира? Это, скажем так, официальная версия. То, что должно быть видно другим. То, что объединило меня с Абраксом, Шайшей и Умали. Но истинная причина иная. Как минимум мой родной мир, каменная клеть, был захвачен Катрионом спустя почти 1000 лет после того, как я ушел оттуда, и мне было совершенно не жаль тех, кто там остался. Так что, в отличие от остальных, личных претензий к Катриону у меня нет». «Тогда я не понимаю. Моя сущность судьбы имеет множество условий, и одно из них заключается в том, что, чем масштабнее событие, чем на большее количество вещей и судеб оно повлияет, тем сложнее предсказать его вероятность. Узнать, что вы придете сегодня в 3:34 и заварить к вашему приходу чай, для меня проще простого. Но предсказывать войны, катаклизмы, глобальные конфликты и прочее подобное мне очень сложно». «Странно», — хмыкнул я. «Мне всегда казалось, что судьба работает ровно наоборот. Ведь что-то больше всегда видно лучше, чем что-то маленькое». «В моем случае не так», — покачал головой Севальд, видимо, решив, что я обойдусь без деталей. «И однажды, много тысяч лет назад, я увидел в своем видении, что Катрион уничтожит шанс содружества на спасение. Не спрашивайте. До сих пор это все, что я вижу. Я не знаю, от чего нужно будет спасать содружество, не то, в чем будет заключаться этот шанс, не то, каким образом он его уничтожит. И хуже всего то, что с каждым годом вероятность этого становится все выше, причем в последние годы растет все стремительнее. На данный момент она уже достигла 90%. И ты решил спасти все Содружество, убив Катриона? Да, благородно, но туманного предсказания, тем более ничем не подтвержденного, мне недостаточно, чтобы поверить тебе и вступить в клуб заговорщиков. Почему ты вообще решил со мной тогда связаться? Я тоже как-то фигурирую в том пророчестве? Не совсем, покачал головой Сивальд. Вы правда появились в моем предсказании, однако в другом, вернее, в двух. В первом я увидел, что вы будете тем, кто достанет для Катриона то, что он давно жаждет. А во втором, что вы станете настолько сильным, что даже Катрион будет вас опасаться. Сложив эти два пророчества, я пришел к выводу, что обратиться к вам за помощью будет лучшей идеей. И ты увидел меня в пророчестве многотысячелетней давности. Такова судьба. Ваше появление в единстве было почти неизбежно, хотя существовал шанс примерно в 8%, что какое-то из выпавших на вашу долю испытаний окажется для вас непосильным и вы погибнете. Но я всегда предпочитаю ориентироваться на большую вероятность. И большая вероятность сейчас – это уничтожение Катрионом надежды Содружества, именно. Послушайте, Тим, я понимаю, что поверить мне сложно, и тем более сложно довериться. Мы никто друг другу, как были 120 лет назад, так остались и сейчас. Но невозможно спорить с судьбой. И хотя я зол на вас за то, что вы отдали жемчужину Катриону, из-за чего вероятность предсказания о катастрофе резко подскочила на 7,5%, я также понимаю, что больше никому не могу довериться в этом вопросе. Так что давайте повторим прошлую договоренность. Я расскажу вам то, что знаю о золотом роге радужного мотылька, а вы, когда добудете его, с большей серьезностью отнесетесь к необходимости отдавать его Катриону. Я знаю, что вы сумеете добыть его и без меня, даже не столько из-за пророчества, сколько из-за того, что я уже про вас знаю, но все расскажу, чтобы еще раз попытаться убедить вас в моей искренности и серьезности моих опасений. И, отвечая на ваш вопрос, да, у меня есть способ отравить даже Катриона. Не просто так я готовился к этому больше 15 тысяч лет. Я нахмурился. Слова Сивальда звучали искренне, и как минимум это была более чем выгодная сделка. Он ведь просил всего лишь подумать о том, отдавать золотой рог сразу Катриону или сначала зайти к нему. Однако что-то в этом мне все равно очень не нравилось. Видимо, то, что, чем дольше я общался с Сивальдом, тем отчетливее я ощущал прикрепленные к моим рукам, ногам, спине и голове ниточки кукловода судьбы. Даже если никаких нитей на самом деле не было, тем не менее, отказываться я не стал. Как минимум потому, что теперь, заполучив золотой рог, уже неизбежно задумался бы о его словах, даже того не желая, и потому не было смысла отказываться от товара, уже заплатив за него запрошенную цену. «Согласен», — кивнул я, — «говори, что тебе известно. От вашего друга Зиурлора вы уже наверняка знаете о том, где находится сокровищница, как туда добраться и даже как проникнуть внутрь. Я расскажу две вещи, которые ему неизвестны, и которые могут вам очень пригодиться. Первое. Как оттуда выбраться, потому что это далеко не то же самое, что забраться. И вторая, что оттуда можно взять, помимо золотого рога, что будет вам полезно. Следующая остановка после кабинета Сивальда, Аллея Кошмаров. Уже в третий раз я спускался на дно этого мира, к находящемуся в его основе драконьему усу. Однако на этот раз моей целью был не сам материал, а вырезанные на его поверхности узоры. Как я и думал, стоило мне приблизиться к усу и немного подождать, наблюдая за ними с помощью аспекта понимания. Узоры начали постепенно плыть, порождая в моем сознании череду странных видений. Уз был невероятно длинным и, сравнительно неспешно двигаясь вдоль него, я становился свидетелем все продолжающих изменяться иллюзий. Правда, на фильм это не было похоже даже близко. Во-первых, последовательности в образах не было никакой. Они появлялись совершенно хаотично, заставляя меня ломать голову в попытках выстроить их по порядку. Во-вторых, среди них были далеко не только визуальные образы. Звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения, энергетические конструкции, даже эмоции, в моей голове могло появиться абсолютно что угодно, и это было никак не предсказать. И в-третьих, странным образом, несмотря на почти идеальную память Майгу, образы очень быстро начинали стираться из воспоминаний, будто только что увиденные сны. При этом, возвращаясь ровно на то же самое место и двигаясь ровно с той же скоростью, я видел уже совершенно иные иллюзии, и они никогда не повторялись. В итоге, хотя я и понимал, что тратить на это время крайне нерационально, я провел в океане кипящей магмы вокруг колонны драконьего уса почти 3 недели, пытаясь составить хоть сколько-нибудь внятную картину. Просто потому, что это было слишком поразительно, чтобы останавливаться. Успеха я достиг очень условного. Было понятно, что львиная доля информации, скрытой в этих образах, осталась за скобками. Тем не менее, даже того, что я сумел понять, было достаточно, чтобы мой взгляд на мироздание перевернулся в очередной раз. Вначале был Бог, Творец, Демиург, выглядел он как человек, но на самом деле был чем-то несравнимо большим. Колосс, для которого планеты были пылью, звезды, песком, а галактики – игровыми площадками. Титан, обладавший властью настолько невероятной, что для ее описания не существовало слов. Гигант, чей разум охватывал все сущее, чьи глаза зрели в корень всех явлений и чьими устами произносились законы Вселенной. В общем, абсолютная сущность, непонятно из чего рожденная и непонятно как долго существовавшая. Впрочем, в рамках охватываемых видением событий жил он очень недолго. Большинство иллюзий, в которых он появлялся, тем или иным образом запечатлевали момент его смерти, вернее, самоубийства. Творец вонзал руку в свою грудь, вытаскивал оттуда бьющееся сердце и погибал, а мир вокруг него, до того совершенно пустой, вспыхивал многоцветием красок. Энергия, вырвавшаяся из тела Бога в момент его гибели, разделилась на 8 частей, каждая из которых разделилась еще напополам, и затем они все сконденсировались и стали материальным миром, таким, каким его знали все живущие, с временем и пространством, жизнью и смертью, светом и тьмой, сушей, морем и небом, животными и растениями. Его тело распалось на части, каждая из которых обратилась в стаи огромных чудищ, воцарившихся в девственном мире и ставших царями для мириад зверей, птиц, рыб и насекомых. А его душа, воссияв на секунду над чудесами, порожденными его смертью, обратилась тысячами и тысячами людей. Предсмертная агония умирающего Демиурга эхом отразилась в вечности, наполнив человеческое бытие отныне и вовек эмоциями и страстями. Его намерение, вложенное в этот акт самопожертвования, дало им волю, свободу выбора и право выбирать свой путь. А его разум, бесконечный и неосознаваемый для простых смертных, позволил людям мыслить и развиваться, чтобы они могли дать отпор окружающему их недружелюбному миру, полному зверей и монстров. Это было настолько глобально и шокирующе, что я, признаться, до последнего не мог поверить самому себе. Казалось, что все это действительно просто иллюзии, наваждение, насланное непонятными силами, но никак не воспоминание о чем-то реальном. Вот только то, что порождал эти иллюзии, покрытой вязью мельчайших узоров драконию с длиной в 1/3 расстояния от Земли до Луны, находящейся внутри полноценного мира, не слабо повышало доверие к увиденному. А еще в тех видениях, что содержали энергетические отпечатки, я отчетливо ощущал слишком отчетливые, чтобы быть подделкой, истоковые аспекты. Монстры, которыми стало тело Творца, аспекты чудовищ. Энергия, создавшая мир, аспекты стихии. Эмоции, родившиеся из его агонии, аспекты добродетелей и грехов. Разум Бога, частичку которого получил каждый человек, ту группу аспектов, к которым относилось мое понимание. Вышедшие из души Демиурга люди тоже фанили энергией аспектов из самой маленькой и непонятной группы, которую я про себя называл легкой, а его воля и намерение формировали самую большую группу из 22 аспектов, о которой я пока тоже почти ничего не знал. Вот тебе и Дракониус, записанный на нем историей формирования Вселенной. Правда, в таком случае был один вопрос: а как тогда сформировались немагические миры вроде Земли? То, что я помнил из уроков в школе и передачи «Научпопа» по телевизору. Большой взрыв, миллиарды лет формирования Вселенной, конденсация звезд из газа, а планет, из окружавшей эти звезды пыли, все это явно не слишком-то стыковалось с самоубившимся Демиургом. Впрочем, ответ на этот вопрос вполне мог никогда ко мне не прийти. В конце концов, речь шла о временах настолько древних, что никаких летописей с того времени не могло существовать чисто технически. Мне стоило радоваться, что удалось найти хотя бы эти иллюзии, записанные на драконьем усе, и теперь лучшим выбором было сосредоточиться на чем-то более близком и важном в моменте. Однако после всего, что я узнал, мне, пожалуй, как минимум нужно было немного посидеть и подумать, переварить правду о сотворении мира. Так что, вернувшись в Тарсию, я прямым ходом направился в свой кабинет. Вот только мирно поразмышлять мне не дали. «Чего тебе надо?» — поприветствовал я сидящего на моем диване человека. Вернее, это уже был не совсем человек, а аватар. И не кого-нибудь, а Умсы. «Надо, чтобы ты выполнял свою часть сделки», — довольно улыбнувшись, ответил Байгу. «Ты ведь не станешь отказываться только потому, что еще не поклялся официально следовать обозначенным нами условиям?» «Не стану», — покачал я головой. «Но вопрос повторю. Что тебе надо? Видишь ли, есть одно место в моих владениях, на которое уже довольно давно претендуют ублюдки из Божественного Царства. И дошло до того, что они захватили мое и не хотят возвращать. Я хочу, чтобы ты помог вернуть мне мое». Я едва сдержал улыбку. Было очевидно, что Умса собирался воспользоваться данным мной обещанием, чтобы решить конфликт вокруг осколка мира, и наверняка думал, что идеально все придумал. И, на самом деле, все так и было бы, если бы недавно мы не договорились кое о чем с его сыном. «Я согласен», — кивнул я, вызвав на лице аватара искреннее удивление. «Он-то наверняка думал, что я начну протестовать и сопротивляться. Отправляемся прямо сейчас, Кримзон». Тем временем отправил я сообщение: «Найди Насквотча и скажи ему, что возможность обокрасть отца он получит куда быстрее, чем ожидалось». Глава 7. В пустоте парил осколок мира, окруженный слегка подрагивавшим под воздействием разъедающей серости куполом. И этот осколок, если верить расскажу Насквотча, уцелел как раз потому, что на нем находился тайник обладателя аспекта. Я ощущал его, вернее, ощущал нечто отличное от обычной мировой ауры, нечто более близкое мне и странное. Но, пожалуй, если бы я не знал этого наверняка, далеко не сразу понял бы, что это энергия истокового аспекта. С другой стороны, окружающий осколок мира кордон нацепления как минимум намекнул бы на то, что внутри сокрыто нечто невероятно ценное. Достаточно ценное, чтобы я захотел захватить это, даже без предложения Насквотча и запроса помощи от Умсы. И рассусоливаться я, честно говоря, не видел никакого смысла. Отдав приказ следовавшим за мной молчаливым теневым гвардейцам, я перекинулся в форму Драголеона, активировал свои аспекты и первым бросился в атаку. Неожиданностью для противника это не стало, как потому, что мы особо не скрывались, так и потому, что столкновения между бойцами двух мировых скоплений происходили тут довольно часто, и всех присутствовавших это уже превратилось в рутину. Так что меня встретил шквал атак, до краев наполненных мировой аурой. Пламя, лед, вода, ветер, земля, молнии, там было почти все. Но куда больше было атак, наполненных, если выражаться терминами содружества, концептуальных сил, в основном так или иначе относящихся к войне, убийству, крови, оружию и прочему. Вильнув в сторону, я обогнул часть атак, другую часть приняв на укрепленное аспектом льва тело, окружив себя при этом поглощающим эффектом чревоугодия. И все равно это оказалось довольно опасно. Моя шкура покрылась множеством порезов, а тело будто бы взбесилось, норовя выйти из-под контроля и пойти творить совершенный беспредел. Недооценивать бойцов Божественного Царства ни в коем случае не стоило. Насколько я успел узнать, обитали там буквально боги. Войны, земли, молнии, мудрости, целительство, охота и так далее. Или, вернее, это были вознесшиеся до уровня богов люди. И они были настолько богами, насколько это было возможно. Их сила во многом зависела от веры в них простых смертных, и от распространенности их церквей, могла повышаться с помощью жертвоприношения и падала, если Бог долгое время не являл себя людям, не творил чудеса и о нем начинали забывать. Они могли создавать святых, которые получали полномочия на использование божественных чудес, священники их церквей могли применять магию своих богов, как одаренные использовали дары Майгу. А еще они могли накапливать мифы, с помощью которых обретали дополнительные способности, объединяться в пантеоны, связанные между собой чем-то наподобие клятв мировой ауры, и даже захватывать чужие церкви. Причем уничтожение врага было лишь одним из многих возможных исходов. Например, Бавольса, один из правителей Божественного Царства, у которого были споры с Умсе из-за тайника владельца аспекта, был триединым божеством, родившимся из слияния трех богов воедино. При этом боги Божественного Царства не могли, как и Руйгу, свободно использовать свои силы в большинстве физических миров. Но у них существовало 9 особых миров, называемых 9 небесами, где они были вольны делать что угодно, а их церкви и, следовательно, сами боги, не были никоим образом привязаны к конкретным мирам. В итоге получалось нечто, в целом похожее на содружество, но с примесью религии и мистики. А еще у богов не было настолько четкого разделения по уровням могущества, какое было между Майгу и Руйгу. Их сила нарастала плюс-минус плавно от низшего уровня до стадии, сравнимой по мощи с Байгу. Правда, отправить слишком сильных богов на захват и удержание осколка мира Бавольса не мог. Существ, обладавших определенным уровнем мощи, Руйгу и Байгу могли вытащить в духовный мир насильно, схватив за эту превосходящую энергию, как за веревку. Так что среди тех, кто был послан в оцепление, окружавшие тайник владельца аспекта, прямо непобедимых врагов не было. Тем не менее, каждый из них находился минимум на уровне свободного Руйгу и как максимум, на уровне Герты после посещения мира банки. И таких охранников на страже вокруг осколка мира стояло более полутысячи. Потому было неудивительно, что мне пришлось уворачиваться от их совместной атаки. Впрочем, поодиночке ни один из них не годился мне в соперники даже близко. И, когда, уклонившись от еще нескольких залпов и получив еще несколько порций повреждений, я ворвался в их ряды, они начали редеть от каждого моего удара. Тем не менее, это даже близко не значило, что я уже победил и стал волком, ворвавшимся в стадо овец. Как минимум эти барашки умели очень больно бодаться, а еще отлично работали в команде. Мне не удалось прикончить даже десятерых, когда за моей спиной вспыхнула мощью, не равно, но вполне сравнимой с той, что на меня обрушили шестеро Байгу во время наших переговоров. Собравшиеся в группу несколько десятков богов объединились, чтобы сформировать из мировой ауры огромный клинок, превышавший размеры Драголеона раз в 5, и направленный мне прямо в сердце. Еще одно комбинированное заклинание, которое творил другой отряд, колоссальная, длиной почти в 100 километров, фантомная змея, уже также была почти готова. Уклоняться, однако, я не счел нужным. Все-таки на этот раз я пришел на сражение не один, и верно, еще до того, как меч преодолел половину изначально разделявшего нас расстояния, в него сбоку ударила сотканная из кромешной тьмы стрела. Разрушен огромный клинок не был, но потерял всякую стабильность и промазал почти на 20 километров мимо цели, при этом не просто улетев в пустоту, но и захватив с собой парочку зазевавшихся богов. Глянув на подоспевшую теневую гвардию, я довольно усмехнулся и рассек когтями еще одного бога напополам. Умсе не нужна была моя смерть, ему был нужен тайник с истоковым аспектом. И, разумеется, он не отправил меня ни в одиночку. Со мной пошел его особый отряд из 81 аватара, принадлежащих Руйгу тех миров, что Умса захватил и присоединил к своему оплоту Вечной Тьмы, Теневая Гвардия. Обычно для полноценного захвата Руйгу чужого мира, изначальный владелец должен был быть сначала лишен статуса Руйгу, а потом убит. Только так можно было заменить закон мира новым и объединить его с родными владениями захватчика. Умса, однако, после того как стал Байгу и его закон Вечной Тьмы еще развился, смог открыть для себя иной способ. Вместо убийства Руйгу захватываемого мира, он превращал его в тень, лишенную собственной воли, но при этом обладающую большей частью силы оригинала, сущность. Умса оставлял им их миры, все равно после его становления Байгу захват миров потерял особый смысл, но приказывал полностью переделывать правила этих миров таким образом, чтобы аватары теней обретали максимально возможную силу. Большинство из них было Руйгу миров планетарного типа, и их аватары, после завершения превращения в теневого гвардейца, получали силу на уровне нынешних Эллисы, Шиита или Матья. Капитан теневой гвардии, Руйгу не планетарного, а более крупного и обладавшего большей мировой аурой мира, имел силу, почти сравнимую с аватаром самого Умсы. Средний уровень сил теневой гвардии ощутимо превышал таковой у богов божественного царства, и такую разницу по идее не могла покрыть даже разница в численности. Однако последние, чтобы продолжать доминировать над отрядом Умсы, использовали свой легальный чит-код – пантеоны. Объединяясь в пантеоны по нескольку десятков, боги получали возможность использовать эффект синергии. Он не повышал личную силу каждого отдельного бога, так что их все еще невозможно было утащить в духовный мир. Но боевая мощь группы, в которой состояли боги одного пантеона, возрастала кратно по сравнению с ситуацией, когда подобной связи не было. Как раз в пантеонах и создавались эти заклинания подавляющей мощи. Меч, змея, потом охваченный пламенем щит, иллюзорная стена, состоящая из мириад потрясавших копьями фантомных воинов и так далее. У этого были свои ограничения. Объединить сразу все 600 богов в один пантеон было практически невозможно, да и рискованно, так как смерть одного бога из пантеона негативно сказывалась на остальных. Однако даже условно десятка пантеонов по 50-70 богов в каждом было вполне достаточно, чтобы уделывать теневую гвардию 9 раз из 10, 7 раз из 10, если к бою присоединялся аватар Умсы лично. Не факт, что я был сильнее 6 аватаров Байгу вместе взятых. Убийство аватара Циарина все-таки удалось скорее благодаря эффекту неожиданности и тому, что Байгу не знали ничего о моей истинной силе. Но по крайней мере я был сравним с ними. Так что победа над войском богов была ожидаема. Тем не менее, для этого все-таки стоило потрудиться. Одного моего присутствия для того, чтобы обратить их в бегство, определенно было маловато. Мои когти окутались разрядами молнии, хотя сила эффекта поглощения окружающей энергии от этого ослабла. Для подавления противника это был лучший выбор. А подоспевшие через пару мгновений теневые гвардейцы сходу врубились в ряды богов, мешая им формировать заклинания пантеонов. Обычно, как я понял, боги в такой ситуации делились на два больших отряда. Один, забыв об атаках и полностью сосредоточившись на обороне, сдерживал теневых гвардейцев, а второй готовил крупномасштабные заклинания. И эта тактика была практически идеальной, тем более с учетом того, что любой бог и любой пантеон мог отвечать как за защиту, так и за атаку, и они умели мастерски жонглировать своими специализациями в моменте. Фактически, та самая одна победа из 10 оказывалась возможна только в том случае, когда теневым гвардейцам везло с самого начала рассредоточить богов таким образом, чтобы те не смогли собрать ни одного полного пантеона в одном месте. Однако мое участие в сражении многократно облегчало задачу гвардейцев. Теперь им не нужно было прорывать ряды обороны богов. Этим был занят я. Даже полноценно сражаться с намерением убить врага было не обязательно. Просто не позволяя богам пантеонов объединять силы и использовать крупномасштабные заклинания, способные серьезно навредить даже мне, они уже обеспечивали 90% победы.